Часть четвертая. Женщины и мужчины. Эпиграф. Она ему встретилась, а он ей попался. Дмитрий Маслов-Брейтовский. Поэт. Муж и жена — это сообщество, состоящее из хозяина, хозяйки и двух рабов. Амброс Бирс. Журналист. 19 век. Супруги. Жена. Я больше жить с тобой не могу. Все кончено. Я уезжаю к маме. Дай мне $200 на билет. Муж. Но билет стоит 100. Жена. А на обратный? Вдруг я прощу тебя и вернусь. На серебряной свадьбе родственник спрашивает у хозяйки: «И все эти годы ты ни разу не подумала о разводе?» «Нет, только об убийстве». Приходит муж с работы, на пороге жена с плакатом: «Я с тобой не разговариваю 24 часа». Он пожал плечами, достал из холодильника пиво, сел у телевизора, наклонился погладить кота, поднимает голову. Перед ним жена с другим плакатом. «Хочешь знать, почему?» У ребенка спрашивают: «Как зовут твою маму?» «Не знаю». «Ну, а как ее зовет папа?» «Иди сюда». «Почему ты не убрал квартиру?» Строго спрашивает жена. «Ведь сегодня был дома». «Никак не мог, дорогая. Весь день ждал тебя с распростертыми объятиями». Семейная ссора. Жена. «Я была слепая и глухая, когда выходила за тебя». Муж. «Скажи спасибо, что я тебя от всего этого вылечил». Муж приходит домой ночью пьяный. Жена начинает кричать на него, тычет пальцем в часы. Муж. «Ты мне зачем на часы показываешь? Моя мама папе вообще на календарь показывала». «У моей жены сегодня день рождения, а я даже не решил, что ей подарить. А ты приди домой трезвым». «Думаешь? Да вообще-то дата не круглая». «Скажите, существует ли разница между мужчиной и котом?» «Да практически никакой, потому что и тот, и другой страшно боятся пылесоса». «Доктор, мой муженек возомнил себя Наполеоном. Ну что же, попробуем начать его лечить. А не проще сослать его сразу на какой-нибудь остров?» Муж жене. «Почему я явился в 6 утра? Позавтракать. Почему ты носишь обручальное кольцо не на том пальце? А я вышла замуж не за того человека». Муж поздно вернулся домой. Жена открывает дверь с криком: «Что случилось? Где ты был?» Муж: «Это неправда. Кто тебе это сказал?» Грабители врываются в квартиру Хаима. Руки вверх. Ковры, деньги есть? Ковры в химчистке, а деньги в банке. А золото есть? Есть. Сколько? 120 килограммов. Тащи все сюда. Хаим идет в спальню. Сара, золотко, выходи, за тобой пришли. Приближается годовщина серебряной свадьбы. Муж говорит: «Дорогая моя, я надеюсь, что подарок, который я тебе сделаю, будет красиво смотреться у тебя на пальце». «Ой, спасибо, милый, только не покупай слишком дорогое». «Да что ты! Где ты видела дорогие наперстки?» Судья. Ответчица. «Свидетели утверждают, что многократно слышали, как вы обзывали своего мужа нехорошими словами». «Какими такими нехорошими словами?» «Дурак, идиот, кретин, дебил, болван и им подобными». Но ведь я прожила с ним 40 лет. Почему вы не спасли свою жену, когда она тонула? Я и не понял, что она тонет. Орала, как обычно. Мужик рассказывает. Женился вот недавно, несу ее по традиции на руках к квартире, и тут она: «Мы же расписались, давай уж я лучше сразу на шею перелезу». «Палыч, ну и как твоя вчерашняя ссора с женой?» «Какая ссора? Да она приползла ко мне на коленях». «Класс! И что сказала?» «Сказала: вылезай, скотина, из-под кровати». Сын спрашивает: «Пап, это правда, что в некоторых странах Востока жених не знает, кто его жена, пока не женится?» «Так это так в любой стране, сынок». «Знаешь, моя жена любит кошек и собак. Тебе повезло. Моя предпочитает норок и соболей». «Дорогой, я хочу купить себе к Новому году шубу. Ты только вчера говорила, что у нас нет денег». «Это не те деньги, которых у нас нет». Жена играет на скрипке. Муж: «Ну, ладно, прекрати. Куплю тебе новое платье». Встретились две подруги. «Какая у тебя красивая шуба! Что, муж подарил?» «От счастья». «Как это?» «Идея была моей». «Вероятно, ночью будет буря», — говорит муж. «Если вернешься домой вовремя, не будет». «Вы когда-нибудь видели детектор лжи?» «А, я не просто видел. Меня еще угораздило на нем жениться». «Милый, у тебя в кармане была дырка, и я ее зашила». «Это прекрасно, дорогая. Но откуда ты про дырку-то узнала?» Муж и жена поругались и не разговаривают. Через некоторое время она решила помириться и говорит: «Ладно. Ладно, не дуйся. Мы с тобой оба виноваты». Немного помолчала и добавила: «Особенно ты». Муж: «Ты говоришь со мной, как с идиотом». Жена: «Я говорю так, чтобы ты мог меня понять». После свадьбы жена говорит мужу: «Скоро у нас будет 3 детей». «Откуда ты знаешь?» «А они сейчас живут у моей мамочки». По пустыне ползут 2 черепахи. Она ему: «Ты испортил 300 лучших лет моей жизни». «Почему петух поет всю жизнь?» «Потому что у него много жен и ни одной тещи». Он и она. Влюбленный юноша говорит девушке: «Знаешь, я уже неделю хочу что-то у тебя спросить, да все не решаюсь». «Спрашивай смело», — говорит она. «Ответ у меня готов уже месяц назад». «А кто поручится, молодой человек, что вы хотите жениться на моей дочери не из-за приданого?» — спросил отец невесты у жениха. «Мы оба рискуем. Кто мне гарантирует, что вы не обанкротитесь на следующей неделе?» Одна из женщин говорит своей соседке по столу: «Все-таки у невесты очень усталый вид». «Еще бы», — отвечает соседка. «Она боролась за это место 10 лет». «Дорогая, я испытываю к тебе самое высокое, большое и неиссякаемое чувство на земле. Любовь? Терпение». Студенческое общежитие. Девушка собирается на свидание, 2 другие ей помогают. «Ну что, 50 грамм для храбрости? Вторая с сомнением. Может, уж лучше 100 для глупости? Если мужчина только ест, лежит на диване и смотрит телевизор, значит, ему с вами хорошо. Дорогой, ты меня не забудешь? Дорогая, я тебя запомню. Парень девушке. Дорогая, выходи за меня замуж. А что еще за тебя сделать? Кот и кошка играют в прятки. Кошка говорит коту: «Если найдешь меня, я твоя. А если не найдешь, то я в шкафу». Юноша похитил свою возлюбленную и на такси увез на вокзал. Хотел расплатиться, но таксист говорит: «Ничего не надо. Отец невесты уже рассчитался». «Если ты мне откажешь, — сказал он, — я умру». Она отказала. Через 60 лет он умер.